Озираясь по сторонам, мальчик чувствовал одновременно удивление и обиду. Восторг от созерцания чего-то занимательного быстро угасал, когда в мозгу всплывали сопутствующие знания, лишая радости открытия. Но даже так дворец, главенствовавший над городом, восхитил ребенка. Здесь над крышами и стенами открывался прекрасный вид на мир. Вдалеке, за плодородными землями, Пертурабо увидел поросшее кустарниками плато, на которое он выбрался с утеса. И еще дальше расстилалась голубоватая пелена дыма и тумана, а за ней виднелись и другие пики. Горы вздымались повсюду, куда ни посмотри, залитые оранжевым светом молодого дня. Их склоны были сечены древними разработками, отчего превратились в уступы, а на вершинах красовались могучие форты. Мельтиад вернул обратно устремившееся было к далеким краям внимание паренька. Величественные ворота со скрипом отворились, и дворец предстал перед ним. Тиран уже проснулся, он ждал гостя. Между высокими колоннами мраморного зала выстроились шеренги солдат в бело-золотых доспехах. Под открытыми шлемами застыли суровые лица. Слабое свечение электрических канделябров терялось в лучах яркого солнца. По обе стороны от громадного трона возвышались две титанические статуи, застывшие в пафосных позах с вытянутыми правыми руками. Они казались живыми героями, хотя и тотемы, что они сжимали в левых, и их одеяния, и сами рельефные тела, все было исполнено из железа. А на самом троне восседал тиран, некрупный мужчина средних лет, голову которого венчала металлическая корона, стилизованная под сосновые ветви. На сгибах его рук покоилась пара золотых скипетров. Свою власть правитель демонстрировал с напускной небрежностью. На первый взгляд он не производил впечатления. Тонкие конечности, округлый живот, ясно различимый под царственным пурпурным хитоном. Редкие черные волосы, зачесанные так, чтобы прикрывать череп, а на деле лишь подчеркивавшие жидкость шевелюры. Длинный торчащий нос, близко посаженные глаза. В окружении стройных, опрятных, симпатичных помощников и толп патрициев, поголовно выше ростом и богаче одетых, он еще больше походил на человека, с которым жизнь сыграла злую шутку. Но в действительности все эти придворные были лишь напыщенными павлинами, льнувшими к ястребу, угнездившемуся на монументальном троне. Каким-то невероятным образом сооружение из многих тонн камня не давлело над маленьким человеком, а напротив возвеличивало его. Так же и статуи, вроде бы внушительные и статные, в своем гигантизме они выглядели нелепо и смешно. Бессильные, слепые, мертвые великаны. А тиран Лохаса, Домекус, был полон жизни. В скромной плотской оболочке была заключена великая воля, а за простоватым лицом чувствовался острый разум. Он пытался казаться спокойным, но Пертурабо отчетливо видел, что король едва ли не дрожит от предвкушения встречи. И в груди всколыхнулись подозрения, что этому человеку нужно от него. Отряд остановился у помоста. Мельтиад схватил мальчика за плечо и с силой толкнул вниз, принуждая встать на колени. Будучи на голову ниже субопциона, ребенок даже не пошевелился, причем безо всякого видимого усилия, словно высеченный из камня. Домекас нервно махнул солдату, слишком возбужденный присутствием гостя, чтобы заботиться о тонкостях дворцового этикета. Мельтиад отступил и вместе с тремя своими людьми сам преклонил колено. Вперед выступил Геральт. «Слава великому Домекасу!» — провозгласил он ясным красивым голосом. «Восьмому по имени, тирану Лохоса, третьему из 12 тирантикос, властителю Рекса, Керройтана, Доминики и септологии Альки, слава великому Домекасу!» Солдаты в зале притопнули. Геральт благоразумно ретировался. Правитель покрепче сжал свои скипетры. «Итак, Мельтиад, что тут у нас?» Он говорил быстро, не тая любопытства. У него был относительно приятный голос, а в словах ощущалось тепло. Но под маской обаяния ему не удавалось спрятать ни свой интеллект, ни жадность. «Ручаюсь, это и есть тот мифический мальчик из Халдицеи!» «Глядишь ты, никакой не миф!» «Это он, мой король!» — произнес Субопцион. «Признаюсь, не ожидал, что ты вернешься так быстро!» — сказал тиран. «Ты превзошел себя, а ведь отбыл всего-то прошлой ночью! Не ты ли неделю назад причитал, сколько времени уйдет на то, чтобы прочесать Халдицею и найти его? Может, ты ошибался? Похоже, ты ошибался!» Придворные засмеялись и стали шептаться, прикрывая рты ладонями. Мельтиад поднял глаза. «Мы нашли его здесь, мой король, на Фригийском утесе, буквально сразу за дорогой на Ирекс. Пастухи заметили его вчера. Он карабкался, и мы встретили его наверху». «И где те пастухи?» «Со своими стадами, мой король». «Мельтиад, какой пример ты подаешь нашему гостю? Где твоя щедрость?» Добродушным тоном Домекас пожурил солдата. «Проследи, чтобы их наградили. 5 лоханов каждому». «Будет исполнено, мой король», — отчеканил Субопцион. Домекас обратился к мальчику. До сего момента он лишь алчно оценивал его, не вступая в разговор. Словно Пертураба был не живым мыслящим существом, а произведением искусства, которое тиран собирался купить. Но теперь правитель широко улыбался и смотрел прямо в его льдисто-голубые глаза. «Ты, должно быть, тот ребенок с Халдицейского Нагорья!» Задумчиво произнес он. «Не представляю, как может быть иначе. Я никогда не видел столь прекрасно сложенного и зрелого юношу. Истории явно скромничают». «Я не знаю, обо мне ли речь», — тихо сказал Пертураба. Настал его черед пристально изучать Домекаса. Король лишь снисходительно улыбнулся мальчишеской дерзости. «Ты не знаешь?» «Я ничего не помню до вчерашнего дня. Я вижу себя уже на середине склона и дальше карабкаюсь до конца. До того ничего». «И как же ты там оказался?» «Не знаю. В голове пустота». «Мой король!» — зашипел Мельтиад. «Обращайся к нему, мой король!» Пертураба взглянул на офицера. «Он мне не король, а даже если и так, мне он не знаком». Домекас засмеялся, разряжая обстановку. «Тише, тише, Субопцион! Нельзя упрекать нашего гостя в пренебрежении этикетом. Он же признался, что ничего не помнит». «Тогда пусть учится мой король», — заявил Мельтиад. «Он в вашем доме?» «Научится, можешь не сомневаться. Но сейчас он прав. Если он не знает, кто я, то как может признать во мне господина? Не будем слишком строги и простим ему эту фамильярность. А пока...» «Мальчик мой, послушай, вот уже несколько месяцев ходят слухи о юноше, похожем на тебя, что пришел с плато Халдицей. Тебе что-нибудь об этом известно?» «Говорю же, ничего». «Это ты, я уверен», — продолжал настаивать король. «Странник, спустившийся с гор, юноша, убивающий ялпидов и поборовший гидраку с одной лишь деревянной дубиной, дитя, что управляется с кузнечным молотом, как художник с кистью». Пертураба опустил глаза и посмотрел на свои ладони. Раны от скалолазания уже зарубцевались. Нормально ли это? Руки выглядели толстыми и грубыми. Такие бы скорее подошли землекопу. Как ими можно творить искусство? «Я не знаю, о ком вы говорите», — повторил он. «Так, может, узнаем?» — радушно предложил тиран. Сидя на троне, он наклонился вперед и прижал скипетры к груди. «Давай вместе выясним, ты ли тот юноша?» «Хотите испытать меня?» «Только если ты согласишься?» «А если у меня ничего не получится?» «Тебе не причинят вреда», — заверил Домекас. «Уверен, столь славному молодому человеку здесь обязательно найдется место, а тебе позаботятся». «А если я справлюсь?» — подозрительно спросил Пертурабу. Улыбка короля стала еще шире. «Тогда и посмотрим. Так или иначе, я обещаю, с тобой не случится ничего плохого. Каким королем я буду, если убью живую легенду, которой так радуются мои люди? Тирания тоже искусство, и ты увидишь, что я в этом деле человек не бесталантный». «Раз так, я согласен», — сказал Пертураба. Терять ему было нечего, и в то же время было любопытно выяснить, действительно ли он и есть тот мальчик, и как это будут проверять. Король поднял руку и кивнул. Прозвучал гонг. Боковая дверь зала распахнулась, и внутрь вошел лысый евнух. За ним еще шестеро втащили переносную чугунную кузницу. Цилиндр разожженного горна источал сильный жар, а сквозь решетку дверцы лился оранжевый свет. Помощники установили мехи, принесли катку с водой для охлаждения. Наконец, на деревянную колоду водрузили наковальню. Ствол еще сохранил желтизну. Его явно спилили недавно, и на тускло-сером металле тоже не было ни единого пятнышка. Оба были новыми, неопробованными. Такая схожесть понравилась Пертураба. Евнухи открыли боковину кузницы и сняли пластину с конической крышки, под которой буйно олели угли. Одно дуновение мехов, и они засветились еще ярче. Из короткой трубы к потолку потянулся дымок. Сбоку от Пертураба слуги поставили бочку с железными прутьями и деревянную тележку, наполненную инструментами. Все в зале выжидающе смотрели на мальчика, а он смотрел на короля. «Приступай», — сказал тиран. Пертураба решил изготовить меч и позволил инстинктам направлять его. Он набрал в руку прутьев и проверил каждый ударом по наковальне, оценивая вес и внимательно прислушиваясь к звуку. Он понятия не имел, на каком остановиться, а потому выбрал те, которые ощущались правильно. Их юноша сунул в огонь. Пламя едва не лизало его голые руки. У придворных короля аж дыхание перехватило. Но Пертураба не побоялся и не дрогнул перед голодными алыми языками. Мальчик спокойно держал прутья, пока те впитывали жар печи. «Воздух!» — потребовал он, выпуская металл. Евнухи почувствовали в ребенке силу и незамедлительно повиновались, качая длинные изогнутые мехи, пока огонь не взревел и железо не раскалилось добела. Чтобы извлечь заготовку, Пертураба натянул толстую кожаную перчатку. Хоть и рассчитанная на взрослого человека, ему она оказалась мала. Он отказался от клещей и, рукой вынув прут, принялся бить по нему кузнечным молотом. Мальчик работал неспешно, методично. Железо отказывалось поддаваться. Лишь с применением жара его упрямую сущность можно было облечь в форму оружия. Было ли в том ему предупреждение, Пертураба его не увидел, увлеченный работой столь полно, как могут быть увлечены лишь гении и дураки. В глазах судей он выставлял неумехами всех знакомых им кузнецов, а его рука двигалась стремительно и уверенно, словно паровой молот в литейном цеху. От рождающегося клинка летели фонтаны искр, рассыпаясь по мраморным плитам. Час шел за часом, а он усердно трудился. Окружающий мир для него перестал существовать. Своей упорной волей он подчинял силу железа, преображал его, надежный и чудесный металл, без обмана и фальши. «Металл воинов, лишенный порочных слабостей золота», — думал Пертураба. Откуда он это знал? А не все ли равно? На золото ему было плевать, а вот железо нравилось. Оно пело при каждом ударе, и сердце паренька внимало этой мелодии. 7 раз клинок отправлялся в огонь, а вынимая оружие из пекла, мальчик бил его и затем охлаждал. От катки с водой поднимались густые клубы пара, наполняя зал и разогревая воздух. Домекас завороженно наблюдал за происходящим. Его придворные маялись в ожидании, капризно требуя еды и выпивки, но не решаясь уйти раньше господина. Ни мальчик, ни тиран их не замечали. Клинок в последний раз опустился в воду. Пертураба стер пот со лба и поднял оружие за хвостовик. Домекас жестом указал Мильтиаду принять его.